Глава 13. Альберт фон Эйбель стоял возле окна, глядя на то, как падают крупные тяжелые капли на голые ветви. Он будто слышал глухие стоны деревьев, пробивающиеся сквозь монотонный шум дождя. Сплошная серая стена воды, разделявшая весь мир на две части. Одна из них была под надежной защитой за стенами зданий, а вторая оказалась под ударом стихии. И сейчас, находясь в одной из самых дешевых гостиниц города, немецкий барон, как не в себе, ощущал последствия смертоносной стихии. Влад Воронов, проклятый ублюдок. Руки Альберта непроизвольно сжались в кулаки. Прошло немало времени с тех пор, как Воронов поставил ему мат в их изощренной игре, а немец все еще не мог реагировать спокойно даже на имя короля. Он ненавидел его еще с тех пор, как тот разрушил дело всей жизни доктора, то, во что Эйбель вложил всю душу, посвятил столетия своей цели и кучу финансов, а в итоге... Король братства недолго ему осталось носить этот титул. В этом Альберт был более чем уверен, особенно после той информации, которую поведал ему один из союзников, якобы примкнувших к Воронову, а на самом деле оставшихся верным идеям Эйбеля. Русский слишком долго правил братством. Настало время свергнуть его, и на этот раз Эйбель не поскупится никакими методами. Хватит с него политических интриг. Все эти кампании, выборы, наблюдения за интересами избирателей. Хватит. Он заберет власть у нынешнего короля и взойдет на престол тем способом, который ему неосознанно предоставил сам Влад. Тем более, что у него осталось немало союзников. Законы Воронова давно уже стоят поперек горла европейских аристократов. Многие попросту не понимают, зачем подавлять в себе хищника. Зачем идти против природы, если вокруг так много вкусной и разнообразной еды? Да, в условиях маскарада и с учетом той силы, которую набрали черные львы, практически никто из недовольных подобных требований не выскажет своего протеста. Но это пока. Совсем скоро Альберт прижмет хвосты взорвавшимся черным львам. Настало время другого клана. Эйбель отошел от окна и снова посмотрел на лист бумаги, лежащий на столе. Обычная бумага. Всего один абзац текста, а по равноценности с ней рядом стоит даже особняк короля братства. Альберт усмехнулся, дотронувшись кончиками пальцев до белого листа. Именно информация в нем позволит Эйбелю занять этот самый особняк. Буквально неделю назад, ранним утром, он получил это сообщение от своих информаторов. Долго не мог поверить в прочитанное. Пошел на невиданный риск в его положении. Связался с одним из них и потребовал личной встречи. И после подтверждения мужчиной переданной информации отпустил его. А сам принялся составлять свой особый план. Черт подери, Воронов сам предоставил ему шанс растоптать себя. И Альберт фон Эйбель не упустит его ни за что. Не просто унизит короля и изгонит из братства, нет. Ублюдка русского графа ждет мучительная смерть от рук нейтралов. И только ради этого зрелища Альберт был готов на что угодно, даже появиться в этом городе призраки и встретиться лицом к лицу с его главой. Несмотря на то, что последние полгода он упорно избегал этого. Смерть. Так называли хозяина Асфентуса, когда-то судившего Альберту немалую сумму денег, а по сути, вогнавшего его в глубокую долговую яму. Тогда они с Арманом полагали, что нашли лучший выход из этой тупиковой ситуации, но ошиблись. Снова ошиблись, сделав ставку не на того. Хотя, что уж скрывать. Главе Асфентуса Расса не обратился скорее от безысходности. Не такой уж большой выбор кредитов у них был. Немец уже 3 дня не может дозвониться до своего зятя. Тот пропал без вести. Ни партнеры, ни друзья не могли даже предположить его местонахождение. Альберт искренне надеялся, что Рассани все еще жив и попросту скрывается от смерти. А не попал в лапы к этому жестокому зверю, ставшему легендой в мире бессмертных. Эйбель стукнул кулаком по столу и глухо застонал. Арман пропал недавно, а вот Вики... Его маленькая девочка пропала намного раньше. И что удручает, Альберт не мог ее найти. Он вытряс душу из водителя, и тот рассказал, куда отвез ее. Эйбили сбил того до полусмерти за то, что послушался Викторию. Глупая, какая же она глупая, решила, что сможет расплатиться за долги собой. Рассани показал письмо, полученное от смерти, и сейчас сердце Эйбеля болезненно сжималось, когда он думал о том, что мог вытворять с его дочери кровожадный подонок. Хотя вряд ли что-то могло быть хуже ее прошлого. Даже сейчас, при воспоминании о событиях столетней давности, Альберту Эйбелю хотелось отыскать того грёбаного Носферату и самолично разрезать его на тоненькие лоскутки ткани. Урод. Выродок низшей расы, сумевший залезть на его дочь. Дьявол, побери их обоих. Когда Альберт узнал о том, что у них долгое время была связь, он не поверил. Он попросту не мог представить, что его дочка может лечь под это. Возле нее крутились десятки успешных молодых аристократов, а она залетела от какого-то грязного подопытного. Такого разочарования он не испытывал никогда за свою долгую жизнь. Он практически положил весь мир к ее ногам, устроил ей самое великолепное будущее, она попросту плюнула ему в лицо своим поступком. Втоптала в грязь его честное имя, отдавшись Носферату. Хорошо еще, что Рассани был без ума от нее настолько, что закрыл глаза даже на это. Больше всего на свете Эйбель жалел, что не убил сукиного сына еще во время опытов. Тогда ему не пришлось бы вырезать без анестезии тот проклятый плод из собственного ребенка. Слышать ее мольбы и крики, видеть перекосившееся от боли лицо — одно из самых страшных воспоминаний доктора. А после — долгие месяцы, нет, годы ее реабилитации, в то время как сучонок припеваючи жил под крылом короля. Она сходила с ума, а он ничего не мог сделать. Да, он вылечил ее тело, но душу. Ублюдок забрал ее душу. Альберт никогда никого и ничего не любил. Он имел привязанности. К Дороти, например, которую ценил и уважал. А вот дочь он именно любил. Да, проклятие, это было единственное существо, которое доктор Альберт фон Эйбель любил. Он усмехнулся, иногда у него появлялось ощущение, что Влад в курсе. Но затем он отбрасывал эти мысли. Для всех и навсегда самоуверенный выродок Носферату останется лишь результатом необычного эксперимента. И Эйбель получал невиданное удовольствие, представляя, как однажды расскажет Воронову о том, кого тот убил. Хотя последние события показали, что ублюдок Самуила тоже умеет играть грязно. И кто знает, прикончил ли он на самом деле того идиота, посмевшего устроить покушение на барона. Зазвонил телефон, и Альберт тут же ответил на вызов. Молча выслушал говорившего и холодно произнес. «В таком случае даю вам максимум 2 недели». По истечении этого времени мы войдем в Асфентус и выйдем из него как победители. С сундуком. Альберт поставит мат Воронову. Теперь он был уверен в этом. Воронов остался совершенно один. Рядом с ним только бывший палач. Зять в Чехии, растит свою собственную империю. А брат пропал без вести. Этот верный пес Воронова, всегда умудрявшийся выйти победителем из любой схватки, даже без поддержки близких. Ничто так не радовало Альберта, как исчезновение Макану. Сукин сын, убивший его сестру и так ловко сумевший обвести его вокруг пальца. Воронову не устоять одному. Даже сейчас, после его избрания на судебном заседании. Я почувствовал это еще до въезда в Асфентус. Оно навалилось неожиданно, стирая грани между реальностями, в которых я жил долгое время. Это чувство, что сердце, которое билось, словно оголтелое, начинает замедляться. Мое сердце, которое останавливается в ее груди. Собственное тело начало казаться слабым, а апатия, ставшая в последние дни моим верным спутником, достигла невероятных размеров. Это было не мое состояние, ее. «Что же с тобой случилось, девочка? Что ты совсем не хочешь жить?» Я приказал кормить ее. Я не позволял оставлять ее голодной, даже несмотря на то, что мне нужно было сломать Вики. Да, я хотел сломать, но я не мог ее убить. Мне казалось, что пройдет время, и я смогу. Я так думал долгие столетия и никогда не шел до конца. Я просто точно знал, что когда она сделает свой последний вздох, это будет и мой последний. Потому что без нее ничего не имело смысла. Я слишком долго шел к этой мести. Она стала единственной целью, и после нее у меня ничего не останется. Опустошение. Вот почему я растягивал это настолько долго, насколько мог. Взлетел по ступеням на второй этаж, попутно крикнув слугам, чтобы принесли два пакета с кровью, и распахнул дверь, невольно отшатнувшись от представшей к глазам картины. Вики лежала на животе на полу возле кровати. Прислушался к стуку ее сердца. Почти не слышно. Подошел к ней и, подняв на руки, перенес на постель. Вики была настолько невесома, что казалось легче перышка. Ее кожа холодная, практически ледяная, глаза закрыты, а посиневшие губы плотно сжаты. Даже тогда, почти умирая, она не хотела смириться. Упрямая девчонка. Один дьявол знает, что мне стоило привести ее в чувство в тот день, пробудить желание жить. Пусть даже и не ради меня, а ради ее трусливого мужа-мудака. Придурок считал, что сможет скрыться от меня на другом континенте. Он чертовски ошибся. Единственное, к чему привело его поспешное бегство с материка — к моей невероятной злости. Черт, такого удовольствия я не получал давно. Собственноручно избивать его, заставляя дергаться на цепях, просить об отсрочке по выплате долга. Урод даже не понимал, что эти долбанные деньги ни при чем. Слезно вымаливал прощение, пока я пожирал его страдания, вдыхая в себя всю боль, когда он истошно орал в дикой агонии. Скалился в его лицо, хохоча, пока раса не скручивала в судорогах после того, как я отрезал ему яйца. Я заставил кричать его за каждую секунду, проведенную вместе с ней, за каждое прикосновение, за то, что дышал рядом с ней воздухом, за то, что смотрел на нее, слышал ее, говорил с ней. И за то, что трахал ее. От одной мысли об этом у меня срывало все планки. Изо дня в день, из ночи в ночь я не позволял себе срываться в это пекло, в этот проклятый ад, в котором я видел ее под ним. Я сатанил, выл от боли, орал, надрывая пересохшую глотку. Я резал свои пальцы, которые не знали, что такое чувствовать ее кожу. Ублюдок знал и имел на это право. На мою женщину, которая принадлежала мне по всем законам бессмертных. Я хотел боли. В эти моменты я мечтал, чтобы иная боль выбила эту нахрен. Мне хотелось сдохнуть. И я ненавидел себя за это. Перестань, мать твою, жалеть себя, Рина, блядь. Даже мое имя принадлежало ей, даже мое гребаное имя напоминало о ней. Есть хоть что-то в этом мире, что не напоминало бы. Даже проклятое небо Асфентуса. А сейчас он плакал кровавыми слезами, ползая в моих ногах и умоляя не лишать его мужского достоинства. Ублюдок. Если бы он знал, как долго я готовился к этому дню, если бы мог представить ту эйфорию, что текла по моим венам, пока я выпускал ему кровь, он бы заткнулся, осознав, насколько это бесполезно. Но все это произошло после того, как Вики приняла мои условия. Сучка, которая поначалу даже не захотела выслушивать их, молча согласилась стать моей любовницей, как только увидела своего кобеля, полуживого и прикованного к стене. Она согласилась, а у меня будто сердце сжали ледяные пальцы. Значит, все же он ей не безразличен. Значит, настолько дорожит им, что готова раздвинуть ноги даже передо мной, мать ее. Как же я ненавидел эту тварь, ненавидел и хотел до безумия, до трясучки. Она стояла передо мной униженная и ослабевшая, а я чувствовал, как каменеет член, отзываясь на каждое ее дерзкое замечание, как кровь бежит все быстрее, когда загораются ненавистью глаза. Те самые глаза, которые когда-то обещали мне рай. Те самые глаза, которые закатывались от наслаждения, когда я ласкал ее. Те самые глаза, которые затуманивались нежностью, когда я целовал ее тонкие пальчики. Проклятая шлюшка. Утверждала, что ничего не помнит, а сама текла только от моих слов. А я вдыхал ее запах, раздробленный изнутри грудной клетки, как утопленник глотает воздух, и сходил с ума. Черт. Я тогда еле сдержался, чтобы не нагнуть и там же не отыметь ее, вдалбливаясь в ее тело, заставить орать от дикой боли и наслаждения, ломать ногти и вспоминать. Вспоминать это грёбаное прошлое, когда она сама приходила ко мне и отдавалась со всем упоением. В дверь постучали, и вошел Арно. «Все готово, Рина. Дороти Эйбель в наших руках. Посадить Красани в подвал? Или обустроить ей одну из комнат прислуги?» Я откинулся на спинку кресла и жестом пригласил помощника сесть напротив. «В подвал, Арно, в подвал. Посади ее в клетку напротив зятя, но пока не трогайте ее. И парней предупреди. С этой дряни пока достаточно и того, что тот ублюдок будет блевать кровью у нее на глазах. Пусть знает, что ее ждет». Я приказал привести мать Вики еще 3 дня назад. Еще одна ступенька вниз для нее, к ее падению. И вверх для меня. Теперь у меня в руках 3 из 4 первых имен списка. Один за одним я уничтожу их всех. И даже милейшую Дороти Эйбель. Нет, почтенная фрау не мучила подопытных, не резала нас живьем, не скармливала разную дрянь и даже не насиловала. Она ничего не делала. Знала о деятельности своего мужа и закрывала глаза на это. Вполне возможно, что одобряла. А, как известно, в войне не бывает равнодушных. Бывают только свои и чужие. Просто потому, что в любой момент перед каждым может стать вопрос, на чью сторону встать. И право выбора в данном случае может оказаться твоим билетом в один конец. Но ты вынужден его сделать в любом случае. А тот, кто безразлично проходит мимо, не желая видеть несправедливость и жестокость, тот, кто закрывает глаза на совершенное преступление, тот сам становится преступником. И госпожа Эйбель сама подписала себе приговор, каждый раз равнодушно улыбаясь своим гостям, пока из подвалов доносились крики подопытных. От воспоминаний отвлек голос Арно. Тот внимательно смотрел на меня, видимо, выжидая ответа на заданный вопрос. Вздернул бровь, и Арно, демонстративно закатив глаза, повторил. «А что делать с сундуком? Не лучше ли перевести его в другое место?» «Брось, Арно, кому придет в голову искать что бы то ни было в единственной церкви нашего долбанного города?» «Да туда даже бродяги не ходят мочиться. Проследи за тем, чтобы парни, поставленные в охрану, не трепали языками. Воронов нам обоим головы оторвет за этот чертов ящик». Парень по-хозяйски потянулся к виски и наполнил свой бокал. «И как ты считаешь, что же может настолько трепетно оберегать сам король братства?» Быстрым движением руки схватил его за горло и сжал пальцы. «Я не знаю, Арно. Более того, я даже не хочу знать. И тебе советую не лезть в это дело. Просто запомни, за этот сундук мы отвечаем жизнями. Понял?» Арно кивнул. И я отпустил его, заканчивая наш разговор. Влад позвонил мне несколько дней назад, сообщил, что мне привезут один артефакт, о котором никто и ничего не должен знать, только самые доверенные. Он не рассказал, что находится в этом чертовом сундуке, а я и не интересовался. Он не просил о помощи, просто поставил в известность. И да, Влад Воронов имел на это право. И не столько после того, как закрыл ко всем демонам лабораторию грёбаного урода Эйбеля. Воронов помог мне еще единожды, гораздо позже после моего освобождения, через 5 лет. Тогда я еще был настолько наивен, что считал возможным убить такого, как Эйбель. И здорово прокололся в своей самоуверенности. Каким-то чудом Владу удалось замять это дело. Он разыграл мою смерть и успокоил Эйбеля. оплатив тому нехилые откупные за то, чтобы немец не распространялся об опасности выпущенных на свободу объектов. Преступление, на которое пошел король. Правда, я сам не понимаю, почему. Однако чувство благодарности к Воронову только укрепилось, а теперь настало время возвращать долги, и я сдохну, но не дам сомневаться Владу в своей надежности. Я сидел в кабинете еще с полчаса, пока не понял, что бесполезно бороться с тоской, все больше охватывающей сознание. Я хотел подняться наверх, хотел убедиться своими глазами, что с Вики все нормально. Провести пальцами по шелку волос, просто любоваться нежными чертами лица, жадно пожирать ее глазами, впитывать каждую черточку, каждую родинку, видеть, как ровно вздымается грудь, просто смотреть. Хотя ложь. Я бы не сдержался, у меня до сих пор перед глазами картинка, в которой она стоит перед зеркалом в невероятно коротком черном платье. Настолько коротком, что видна даже резинка ажурных чулок. Дьявол! Даже при воспоминании член встает дыбом. Да, если я войду в ее комнату, не смогу удержаться и наброшусь на нее там же. От дикого желания свело скулы, и я буквально почувствовал снова ее плоть вокруг моих пальцев. Не вокруг перчатки, а вокруг пальцев. Тесную, шелковистую, горячую, влажную. Ощутил вкус ее кожи, этот дикий кайф, который по силе можно сравнить лишь с тем, когда первая доза наркотика после долгого времени ломки попадает в вену. Этот всплеск безумной эйфории, соблазнительная женщина, которой она стала, притягивала едва ли не больше, чем та маленькая девочка, которую я когда-то любил. Блять, это какая-то больная одержимость ее большими серыми глазами и тихим голосом, ее телом, запахом. Сука, ненавижу! Я набрал телефон Арно. «Ты еще не уехал? Тогда не торопись, поедем к шлюхам, Арно. Давно мы с тобой не развлекались?» «Это не одержимость, просто у меня давно не было качественного секса, а я ненавижу себе в чем-то отказывать».